Юлия Петровна Вревская. Годы жизни 1841-1878. Курсив. Медсестра. Народная героиня Болгарии. Конец курсива. Наверное, мотивы ее поступков можно понять, лишь прислушавшись к голосу эпохи, которая выпестовала ее боевой характер. Говорят, что лучшие люди времени выбирают все проблемы, пороки и достоинства его в большей степени, чем простые смертные. Для молодежи 60-х XIX века было необычайной смелостью принимать жизнь гораздо приземленнее, чем делали их восторженные романтические дедушки. Любовь не представлялась этим юношам и девушкам единственным смыслом жизни. Скорее, они относились к ней как к бесплодному слюнтяйству, призванному скрыть никчемность характера. Шестидесятники преклонялись перед естественными науками. Самые продвинутые публично проповедовали естественные человеческие отношения, не исключающие здравую выгоду и удовольствие. Повсеместно входил в фавор естественный гуманизм, разумеющие прежде всего конкретную помощь нуждающимся. Они по-своему воевали с ценностями отцов, отправлялись в народ, малевали на живописных полотнах чумазых ребятишек и резали лягушек. Они искренне верили, что человечество с помощью паровой машины и всеобщего равенства обретет таки рай на земле. Если некоторые философы, например, Ильин, утверждают, что революция в России зарождалась в 60-е годы XIX века, то нашу героиню, вероятно, можно отнести к числу тех, кто зажег пожар в родном доме, вольно или невольно. Юлия Вревская утверждалась в обществе совершенно иначе, чем было принято для женщин ее круга. Кто виноват? Этот вековечный отечественный вопрос, отнесенный к ее судьбе, решить почти невозможно. Юлия родилась в тот злополучный год, когда погиб Лермонтов. Да еще и неподалеку от того самого места, где состоялась дуэль, да еще и по курьезной случайности ее муж Ипполит Александрович Вревский, боевой генерал, командовавший войсками на Лезгинской линии Кавказа, учился в школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров с Лермонтовым. Не мятежная ли душа прославленного поэта коснулась юного прекрасного создания, дочки генерала Петра Варпаховского? Правда, справедливости ради стоит сказать, что, по данным последних исследований, наша героиня родилась в Смоленской губернии, а на Кавказ была привезена в 10-летнем возрасте. Да и дата рождения Юлии вызывает споры. Есть предположение, что это 1837 год, а не 1841. Несмотря на кавказское детство, в котором всегда курился аромат войны, девочку воспитывали в лучших аристократических традициях, французские бонны, пасхальные разговения, розовые детские балы. И замуж ее выдали, как обычную дворяночку, в 16 лет за человека не старого, но лет на 30 опытнее своей юной жены. И овдовела она через год, не успев понять сладости мужской любви, обычная судьба русской барыньки, так восхищавшей Некрасова своей верностью и чистотой. Муж скончался от раны, полученный при штурме Лезгинского аула Китури, а Юлия отправилась в Петербург, где была принята и обласкана при царском дворе. Попутно она успела совершить доброе дело, почтила память мужа тем, что позаботилась о незаконных наследниках генерала Вревского. Ее муж совершал подвиги, как известные нам по литературе лермонтовские герои, и имел детей от черкешенки. Наша героиня тоже вполне в духе того времени отказалась от имения и состояния супруга в пользу его детей, справедливо полагая, что с нее достаточно отцовского наследства и богатства, которое перепадало ей с императорского стола. В Петербурге Юлия пришлась весьма кстати. Ее полюбили за добрый, веселый нрав и приняли, как еще одну миловидную звездочку на небосклоне столичного бомонда. «Я во всю жизнь не встречал такой пленительной женщины», — говорил о ней писатель Сологуб. «Пленительной не только своей наружностью, но своей женственностью, грацией, бесконечной приветливостью и бесконечной добротой». Пленялись Юлия и другие знаменитости — поэт Полонский, художник Айвазовский. А в Париже не остался равнодушным к русской красавице знаток женщин Виктор Гюго. Однако самые близкие отношения — связывали Вревскую с Тургеневым. Они познакомились в 1873 году и с тех пор встречались постоянно. Летом следующего года Юлия Петровна, невзирая на осуждение света, 5 дней провела в имении Тургенева в Спасском. После этого дружба их настолько укрепилась, что Вревская позволяла себе давать советы прославленному писателю, как строить отношения с коллегами. Так, в одном из писем Юлия Петровна просила примириться Ивана Сергеевича с умирающим Николаем Алексеевичем Некрасовым. Тургенев оправдывался перед Вревской. «Перед смертью все сглаживается. Да и кто из нас прав, кто виноват?» «Нет виноватых», — говорил Лир. «Да нет и правых. Но я боюсь произвести на него тяжелые впечатления. Не будет ли ему мое письмо казаться каким-то предсмертным вестником? Мне кажется, я не имею права идти на такой риск. Надеюсь, вы уверены, что никакой другой причины моему молчанию нету». Всего писем Тургенева к Ревской, из которых видно, что писатель вполне считался со своей молодой корреспонденткой, известно 48. Трудно сказать, какой степени интимности достигли их отношения. Ивану Сергеевичу она, безусловно, нравилась. «Что бы вы там ни говорили, — льстил он Юлии, — о том, что вы подурнели в последнее время, если бы поименованные барыни...» В письме обсуждаются некоторые петербургские знакомые Тургенева и Вревской. «И вы с ними предстали мне, как древние богини пастуху Парису на горе Иде. Я бы не затруднился, кому отдать яблоко». Далее... В письме Иван Сергеевич обиженно замечает, что, впрочем, яблока у него все равно нету. Да и Юлия Петровна ни за что не желает взять у него ничего похожего на яблоко. Строптивость ее вполне можно понять. Известный писатель и приятный во всех отношениях мужчина давно живет в гражданском браке с Полиной Виардо. Обеспокоенную душу Вревской больше влекут истории о героических тургеневских женщинах, чем семейные узы. Она не стала женой писателя. Зато запечатленную в его книгах идеологию она воплотила с такой полнотой, какую, может быть, и сам писатель не предполагал. Недаром он напугался, когда Юлия Петровна решилась отправиться на театр военных действий в Балканы. «Мое самое искреннее сочувствие будет сопровождать вас в вашем тяжелом странстве, желая от всей души, чтобы взятый вами на себя подвиг не оказался непосильным и чтобы ваше здоровье не потерпело». Между тем, 15 лет назад Неонлев накануне написал образ Елены Стаховой, которая покидает дом ради болгарина Инсарова, ведущего борьбу против турков. Только Юлию Петровну на необычайную авантюру сподвигла не любовь, а желание обрести смысл жизни. Много лет Вревская ощущала тоску. Время бежало стремительно, но бестолково. Никакие светские развлечения, никакие фаты не зажигали ее сердце. Она самой себе казалась белкой в колесе, которая только и знает, что поглощать вкусные орешки. Между тем окружающая жизнь бурлила, звала к познанию, предполагала попробовать ее на ощупь. Одно время Юлия Петровна всерьез подумывала о путешествии в Индию. Правда, в то время в эту экзотическую страну попасть было весьма проблематично, а потому она продолжала скучать в холодном Петербурге. Выход подсказала сама жизнь. В 1876 году на Балканах вспыхнуло восстание славян против турецкого владычества. Война отличалась чрезвычайной жестокостью. После зверских расправ турков с болгарами в несколько дней было вырезано 15 тысяч человек и сожжено 79 деревень. Многие россияне воспылали благородным гневом. Национально-патриотический подъем в защиту братьев-славян был столь силен, что даже такой рафинированный человек, как Тургенев, в эти дни разразился возмущенной тирадой. «Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства. Они только и живут во мне. И если этому нельзя помочь иначе, как войною, ну так война». Русско-турецкая война началась через год. Юлия Петровна спешно прошла курсы медицинской сестры и на свои средства организовала небольшой санитарный женский отряд. Надо сказать, что участие слабого пола в военных действиях по тем временам расценивалось как нонсенс. Мужчины XIX века справедливо считали, что для женщины фронтовые тяготы невыносимы. Тем не менее, в Крымской войне 1853 по 1856 год русская армия впервые в мире прибегла к помощи сестер милосердия. Именно в это время широкую известность получили имена Даши Севастопольской, Бакунины и других. Однако спустя 20 лет на женщину в полевом лазарете по-прежнему смотрели как на чудо. В июне 1877 года баронесса Вревская во главе небольшого отряда прибыли в 45-й военный госпиталь в Яссах. Через два дня пришел из Болгарии первый поезд с больными и ранеными. И началась изнурительная работа, без передышки, без сна. Дочь военного генерала, выросшая на Кавказе, она, конечно, представляла себе, что ожидает ее на театре боевых действий. Однако реальность грязью, кровью, страданиями превзошла всякие представления. Эта война способна была помутить рассудок даже крепкого мужика. С передовой привозили покалеченные тела, которые мало напоминали человеческие, а ведь еще вмешивались обычные бытовые проблемы. Ей, придворной аристократке, привыкшей к комфорту, должно быть, очень тяжело приходилось в избах с щадящими лучинами. Не помыться каждый день, не побыть в одиночестве из-за постоянного присутствия любопытных хозяев. Я, конечно, не спала всю ночь от дыма и волнения. Тем более, что с 4 часов утра хозяйка зажгла лучины и стала прясть. А хозяин, закурив трубку, сел напротив моей постели на корточках и не спускал с меня глаз, писала Вревская вдохновителю своего подвига Тургеневу. Обязанная совершить свой туалет в виду всей добродушной семьи, я, сердитая и почти немытая, уселась в свой фургон. В этом письме невольно прорвались эмоции Юли Петровны, а большая часть ее писем напоминает сухие, бесстрастные отчеты с редким сдержанным горестным резюме. Больные лежат в кибитках калмыцких и мазанках, раненые страдают ужасно, и часто бывают операции. Недавно одному вырезали всю верхнюю челюсть со всеми зубами. Я кормлю, перевязываю и читаю больным до 7 часов вечера. Затем за нами приезжает фургон или телега и забирает нас 5 сестер. Я возвращаюсь к себе или захожу к сестрам ужинать. Ужин в Красном Кресте не роскошный, курица и картофель. Все это почти без тарелок, без ложек и без чашек. Подвиг ее напоминает скорее медленное самоубийство. Она словно все отринула для себя из той прошлой жизни, словно прошла тот отрезок до конца и ни при каких обстоятельствах не желала возвращаться на прежний маршрут. К Рождеству ей дают отпуск. Юлия Петровна готовится к нему, мечтает провести его у сестры на родном Кавказе, но в последний момент отказывается. Она отговаривается тем, что здесь слишком много дела, что сочувствие к солдатам удерживает ее. Но позволим себе предположить, она просто не знала, что делать ей в мирной жизни. Она единственный раз за многие годы обрела внутренний покой, смысл существования, прикаянность, и она боялась это потерять. Так бывает со многими, слишком остро пережившими тяготы войны. Примечательная запись в ее дневнике. «Императрица меня звала в Петербург. Князь Черкасский передал мне ее слова. Не хватает мне Юлии Петровны. Пора уж ей вернуться в столицу. Подвиг свершен. Она представлена к ордену. Как меня злят эти слова. Они думают, что я прибыла сюда совершать подвиги. Мы здесь, чтобы помогать, а не получать ордена». Да, свет неверно истолковал ее поступок. Думали, что это... В экстравагантности Юлия Петровна превзошла самых смелых модниц двора. Пора уж и честь знать, а она спасалась. Спасалась от бессмысленной жизни, от бестолковых разговоров и опошлых томных взглядов. Она была обречена остаться здесь. И она осталась. Вревская умерла от цепного тифа. В тот день стоял сильный мороз, необычный для болгарского климата. Могилу в промерзлой земле выкопали раненые, за которыми она ухаживала. Они же несли ее гроб. Хозяйка дома, где квартировала русская барыня, покрыла покойницу ковром цветущей герани. Пожалуй, Юлия Вревская, несмотря на обилие книг, статей, исследований о ней, в 1977 году вышел даже фильм. Осталась одной из самых закрытых знаменитостей. Биографам так и не удалось разгадать тайну ее души, кого она любила, что ненавидела, чем жила ее душа. И даже самый близкий для Юлии Петровны человек Тургенев в посмертном стихотворении в прозе, посвященном Вревской, написал: «Какие заветные клады сохранила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда. А теперь, конечно, не узнает.